«Стань около него на колени», — приказала Люсиль. Бледная Аллегрия повиновалась. В глазах солдата появилось выражение необычайной нежности. «Обними его», — диктовала Люсиль. Шатаясь, Аллегрия просунула свою руку под голову умирающего. Он застонал, но продолжал улыбаться. «Аллегрия», — прошептал он снова. Мадемуазель де Меркер стояла на коленях с другой стороны. «Поцелуй его», — приказала она. Аллегрия отшатнулась. Эта великая расточительница ласк содрогнулась перед ужасным объятием, которое было ей навязано. Она бросила умоляющий взгляд на подругу. «Поцелуй его», — неумолимо повторила Люсиль. Теряя голову, дочь Пьера де Шара поцеловала лицо, на которое смерть уже наложила серые тени. Стеная от боли и радости, раненый искал ее губ. — Скорей! — Теперь уже скорее, — шептала Люсиль. — Это уже конец. — Ты был на Монте-Юре? — спросила дрожащая Аллегрия. — Я был там, — ответил он. — Я хорошо вел себя, Аллегрия. Я убил четверых. Это алавесцы все испортили. — Я знаю, знаю, — прошептала она. — Я исполнил то, что обещал тебе, когда... — Я знаю, знаю. На Монте-Юре были два француза. Два француза, которые дрались как черти. Они вдвоем убили около 40 либералов. Обе женщины обменялись взглядом дикого торжества. — Скорей, скорей! — внезапно вскрикнула Люсиль, указывая на солдата, у которого начались судороги. — Что с ними случилось? Что с ними произошло? — повторяла Аллегрия, прижимаясь губами к окровавленным губам умирающего. Он хрипел и не отвечал. — В плену или убиты? — повторяла она. Сжатый ее ужасным объятием, великан застонал. Он открыл глаза. — В плену! — прошептал и скончался. Среди стонов, которые неслись с операционного стола, смерть Жана Акрило прошла незаметно. — Этот бедный малый смог еще дать вам необходимые сведения, сударыня? — спросил хирург, когда они прощались. — Да, — ответили они. — Тем лучше, потому что в противном случае вы могли бы расспросить офицеров алавесского батальона, который расположился на отдых в полумиле отсюда. Вот, видите, там, на лугу, окруженном ручьем. — А, алавесцы там, — сказала Аллегрия. Они снова сели в седло. Аллегрия повернула свою лошадь в направлении, указанном доктором. — А, алавесцы там, — повторила она. Она снова была спокойна после целого дня растерянности. — Куда ты едешь? — спросила мадемуазель де Меркер. — Алавесцы там, — усмехнулась она. — Поедем со мной. Ты услышишь, как я им скажу несколько слов. Солдаты варили суп, когда всадницы появились на лугу. Все с любопытством смотрели на них. Аллегрия направила свою лошадь к небольшой группе, сидевших в стороне. Это были офицеры. Они ее узнали и встали. Она заставила лошадь горцевать. — Прошу прощения, господа. Имею ли я действительно удачу разговаривать со вторым алавесским батальоном? — Да, — ответил ей какой-то наивный голос. — Со вторым алавесским батальоном, который пришел из Эстеллы. На этот раз ей никто не ответил. — Со вторым батальоном, — отчеканила она, — который вчера утром бросил доверенные ему траншеи и постыдно бежал с поля сражения. Послышался ропот. Все люди были теперь на ногах. Великолепная в своей дерзости и презрении, Аллегрия въехала в середину толпы. — Трусы! Трусы! — прокричала она. Злобный ропот послышался кругом. Аллегрия видела вокруг себя угрожающие лица. — Трусы! — повторила она. Из группы офицеров раздался иронический и резкий голос. — Тихо, солдаты, тихо! Женщина не делает вреда. хотя бы эта женщина была только девкой. Раздался одобрительный смех. Бледная и улыбающаяся повернулась Аллегрия к говорившему. — А, капитан Тарсис, вы, — сказала она, — приветствую вас за вашу любезность. Она подъехала к офицеру, который, скрестив руки, смотрел на нее вызывающе. — Капитан Тарсис, однажды, может быть, вы припомните этот день, я себе сказала, если этот человек будет таким же храбрым офицером, каким он оказался слабым любовником, какой чудный подарок я делаю легитимистской армии. Вы меня дважды обокрали, дорогой капитан Тарсис. Мне очень жаль, что я вынуждена об этом сказать громко при всех этих людях. Вы оказались и солдатом не лучшим, чем любовником. И при абсолютной тишине она расхохоталась громким оскорбительным смехом. Тарсис побледнел, как смерть. — Сука! — прошептал он. Он быстро наклонился. Аллегрия едва успела откинуть голову назад, и все-таки не настолько быстро, чтобы увернуться от удара камнем, который швырнул в нее с размаха капитан Тарсис. Лошадь поднялась на дыбы, и, ослепленная кровью, которая текла по ее лбу, Аллегрия упала на землю.